Часть первая, глава 36. Субботина увезли из Берлина через час после скандальной пресс-конференции. Увезли в машине. Пока ехали, наступили сумерки, так что он совершенно не представлял себе, куда его везут. Машина остановилась перед глухими воротами. В обе стороны от них тянулся, пропадая в темноте, такой же глухой и высокий забор, поверху которого на кронштейнах тянулась колючая проволока. Сопровождавшие Субботина два русых парня в штатском за всю дорогу не произнесли ни слова. Теперь они довольно долго объяснялись с вышедшим из калитки офицером. Наконец ворота открылись, машина промчалась по дороге, обрамленной густой полоской кустарника, и остановилась под аркой дома, похожего на старинный помещичий особняк. Тут же в стене была дверь с чугунным гербом в виде белки, сидящей на косматой сосновой ветке. Как только Субботин вышел из машины, дверь открылась. «Сюда, пожалуйста», — сказал один из парней. Видно, на этом миссия штатских заканчивалась, их больше не было видно. В полутемном коридоре Субботина встретил человек в офицерской форме, но без знаков различия. «Прошу за мной». Отрывисто, тоном приказа, произнес он и пошел впереди, по длинному мрачному коридору с низким сводчатым потолком. «Здесь ваша комната. Входите». Нетрудно представить себе, какой тревожной была эта ночь для Субботина. Комната, в которой он находился, походила на тюремную камеру. Длинная, узкая, с голыми стенами. Окно бойницы изнутри закрыто массивной ставней. Тусклая лампочка под высоким потолком. Стол, стул, солдатская кровать и больше ничего. Что все это означало? А главное, поверили они или не поверили в версию, которая была разыграна на пресс-конференции. Все решало именно это и только это. Субботин в который раз вспоминал все, что произошло, и придирчиво анализировал, не было ли где допущен им хоть маленький промах. Но нет, все прошло удивительно чисто и точно, по расчету. «Молодец, Кованьков», — подумал Субботин. И тут же тревожна мысль. Что с Наташей Постельской? После пресс-конференции он ее больше не видел. Утром, когда Субботин был еще в постели, в его комнату без стука зашел солдат. «Вас просят вниз», — сказал он. Субботин решил провести первую разведку. «Это обязательно?» — спросил он слабым голосом. «Я плохо себя чувствую». Солдат ушел. Не прошло 10 минут, как явился врач. Положив на стол кожаную сумку с красным крестом, он присел на кровать и взял руку Субботина. Врач был очень молодой, но держался уверенно, если не сказать нахально. Проверив пульс, он нагнулся к Субботину, всматриваясь в его глаза. «Что с вами?» — спросил он наконец. «Непонятная слабость», — тихо ответил Субботин. «Почему непонятная?» «Естественно, разрядка после нервного напряжения». «Наверное», — согласился Субботин. «Мне вставать обязательно?» Врач пожал плечами. «Внизу подан завтрак, и я советовал бы вам не развинчиваться, встать и действовать. В таких случаях это самое верное лекарство». Субботин улыбнулся. «Тогда, не теряя времени, прибегнем к этому лекарству». Солдат, поджидавший Субботина в коридоре, провел его не в столовую, а в кабинет, где его с явным нетерпением ждал пожилой американский полковник. Увидев входящего в кабинет Субботина, он сердито посмотрел на часы. «Здравствуйте, капитан, садитесь», — отрывисто произнес он. «Я хочу сказать несколько слов, чтобы вам впредь было все ясно. Я и мои люди к вашим делам не имеем никакого отношения. Вы, ну, что ли, мой гость, но, увы, здесь учреждение военное, прогулок по парку разрешить не можем. Вам придется все время находиться в своей комнате. Поскольку я предупрежден, что цель вашего пребывания здесь — скрыться от общественного любопытства. Думаю, что такой режим жизни устроит и вас. Можете идти завтракать». Полковник сказал это без пауз. На одном дыхании снова сердито посмотрел на часы. «Я хотел бы иметь возможность читать газеты», — требовательно произнес Субботин. «Хорошо. К завтраку вам будут подавать газету». В дверях появился солдат. «Проводите господина в столовую». Субботин встал. «Да, чуть не забыл. Я имею распоряжение переодеть вас в штатский костюм. Приятного аппетита». Кельнер в странной полувоенной форме подал Субботину завтрак и встал возле стены. Как только был выпит кофе, в дверях появился солдат. «Прошу». Субботин вернулся в свою комнату. Так он прожил 6 дней. Теперь по утрам он читал газету и был в курсе событий. Прочитал он и насчет себя. Генерал в интервью утверждал, что ему ничего не известно о судьбе русского офицера Скворцова. Офицер сам сделал выбор и пришел в западный мир. Где и как он живет теперь? Генерал не может, естественно, знать, как живут миллионы людей, которые населяют Западную Германию. Субботин несколько раз прочитал это место из интервью. Нет-нет, все было в порядке. Они ему верят и, судя по всему, собираются использовать. Ну что же, именно это нам и надо. План, разработанный Рычаговым, состоял из 2 частей. Первая включала в себя все, что было связано с вызволением лейтенанта Кованькова. Но в ходе этой операции уже начиналась и 2-я часть плана, по которой Субботин должен был закрепиться на Западе и затем действовать в зависимости от обстановки. На 7-й день во время обеда в столовую быстро вошел полковник, с которым Субботин разговаривал после приезда сюда. «Прошу прощения, но вам нужно поторопиться. За вами приехали». И снова Субботин ничего не увидел. По тому же коридору его вывели под арку дома, где уже стояла машина. Рядом с шофером сидел знакомый Субботину офицер из отдела Хауссена. «Здравствуйте, мистер Жерард!» — обрадовался Субботин. Не отвечая на приветствие, офицер открыл заднюю дверцу. Машина сорвалась с места и помчалась по аллее. Промелькнули раскрытые ворота, за которыми к горизонту стремилось прямое, как стрела, шоссе. Субботин тронул за плечо офицера и тихо и гневно сказал: «Мистер Жерард, неужели вы не уничтожили этого щенка-лейтенанта?» Офицер пожал плечами. «Скандал получил чересчур широкую огласку. И вообще я не хочу говорить об этом». Субботин видел, что офицер в дурном настроении. «Но кое-что уже известно. Кованьков жив». «Прекрасно. Зададим вопрос другой». «Куда мы едем, мистер Жерард?» «В Мюнхен». «Зачем?» «Я думаю, вы там будете жить и работать». «Надеюсь, с мистером Хауссеном?» Офицер снова пожал плечами и не ответил. «Еще один вопрос, мистер Жерард. Где Анна Лорх?» «Понятия не имею. Я занимаюсь только тем, что имеет отношение к делу». Субботин понял, что с Наташей дело плохо. От тревоги за нее похолодело сердце.